Глава 6. Женское общежитие Академии имени Ивана Великого. Комната 233. «Лиза, я теперь извращенка, да?» — спросила сидящая за написанием отчета по практике краснокожая красавица. «Тебе нравятся невероятно толстые, с крысиным лицом, огромными ушами и при этом не выговаривающие половину согласных?» — ответила сидящая к ней спиной за другим столиком синеволосая красавица. «Ну, Лиза, я серьезно!» — возмутилась девушка и обернулась. «Даш, ты мне уже все уши этим прожужжала!» — возразила Лиза и также обернулась. Посмотрев подруге в глаза, она вздохнула и попыталась успокоить ее. «Ты же сама говорила, что это реакция организма. Твои родители именно так и познакомились. У них было все точно так же, и, насколько я знаю, мама твоя страдала побольше твоего. Потому смирись и носи прокладки во время течки. И да, ты не извращенка, а вообще нас с тобой считают лесбиянками». «Почему это?» Ха! Лиза приподняла ладонь и начала перечислять причины, отпуская пальцы. «Во-первых, мы всегда вместе. Во-вторых, мы отказываем всем, кто пытается за нами ухаживать. В-третьих, мы почти ни с кем не общаемся. В-четвертых, мы с тобой красавицы, и нам тупо завидуют», — ответила девушка и улыбнулась. «Знаешь, звучит, как будто мы с тобой какие-то асоциальные личности», — криво улыбнувшись, сказала Дарья. «Тебе кажется», — улыбнулась Лиза и вернулась к работе. «Давай отчет доделывать». Девушки принялись за работу, но через 10 минут Дарья вновь отложила ручку и обернулась. «Лиз, я тут подумала. Он ведь не в нашей академии учится. Он ведь все же наследник?» «Сложно сказать», — сказала Лиза и повернула свой стул на 180 градусов. Ее ноги были скрещены, руки упирались локтями в подлокотник, ладони были соединены и поддерживали подбородок. При этом она была лишь в трусиках и ярко-синей майке. После некоторых рассуждений она приподняла голову и посмотрела в глаза обеспокоенной подруги. «Как ты знаешь, в городе всего 4 академии. Академия Золотого Орла, наша с тобой академия имени Ивана Великого, Озерная академия и Святого Николая. Озвучила я их по уровню престижа и общеимперскому рейтингу». Лиза взглянула на подругу и, так как та молчала, продолжила излагать и так общеизвестные факты. «Золотой Орел входит в топ-100 лучших академий империи. 91-е в рейтинге, если точно. Обучение там крайне дорогое, и позволить его могут разве что древние роды или же олигархи. И знаешь, я не думаю, что молодые аристократы из рода Волковых могут себе позволить отправить учиться в такое заведение 5-го наследника». «Может, в Озерную или Николая?» — с надеждой в голосе пробормотала Даша, на что Лиза лишь помотала головой. «Озерная в самом дне рейтинга, и там учатся простолюдины. В Святого Николая. Там жесткая мешанина из простолюдинов и древних родов, что поддерживают церковь. Насколько я знаю, молодые роды агрессивно настроены по отношению к церкви, ведь те были против воли императора в вопросе расширения аристократии. Остается лишь наша академия, куда может попасть любой, у кого есть деньги и достаточно природного таланта, чтобы пройти тест на силу удара». «Но... а если мы с ним встретимся? А если он всем расскажет? А если будет шантажировать? Как нам в академию-то возвращаться?» Даша упала лицом на клавиатуру ноутбука, сгорая от стыда. «Ну, видел тебя без трусиков в интересной позе. Ну, делов-то? Чего ты все переживаешь? Как это делов-то?» Ночь прошла тяжело. Тео снились кошмары из переплетенных воспоминаний, потому выспаться не удалось. Одно хорошо. Тело совсем не болело после вечерних тренировок, а ведь он выкладывался на полную. Утром мать чмокнула парня в лоб, как обычно, оставив трудно стираемый след от губной помады. Но на все доводы и возмущения сына лишь сдержанно хихикала. Обреченно вздохнув, парень сел в машину, и Влад повез пятого наследника на учебу. С первого по третьего наследники учились в Академии Золотого Орла, лучшей академии города. Четвертый наследник был еще слишком молод, он все еще учился в школе. Иван же учился в Академии имени его тезки Ивана Великого. Ее не назвать плохой, но условия обучения там менее строгие, чем в Орле, и учеба гораздо дешевле. Из-за чего туда, как правило, отправляют не самых талантливых членов рода. Также там много простолюдинов и детей из обедневших родов. Несмотря на то, что академия располагалась в городе, она занимала огромное пространство, но въезжать на ее территорию было запрещено. Потому, высадив господина на специальной стоянке, Влад вернулся в особняк. Следуя воспоминаниям Ивана, Тео направился к воротам. На входе стояли два охранника и широкий лысый надзиратель. Геннадий Владимирович по прозвищу Демон работал надзирателем и следил за порядком в академии. Хоть Иван и учился всего пару недель, даже он был наслышан про демона академии, потому следовал неписанным правилам — не смотреть ему в глаза, поздороваться, не идти слишком быстро или медленно, не болтать с кем-либо и еще многое другое, за что студенты получали кару на ровном месте. В академии училось не особо много людей, потому толпы на входе не было, но достаточно, чтобы Тео поймал на себе больше десятка взглядов. Как-никак, он уже легенда. Первый в истории академии студент, что провалил пробуждение дара. Это явление, конечно, не редкое, но в основном среди обладателей слабого дара. А тут наследник рода с потенциально сильным даром и такое невезение. Кому-то было жалко парня, кому-то пофиг. Большая часть же насмехалась над неудачником. Сущность гордого лорда демонов рвалась надавать им тумаков, но разум и память Ивана запрещали. Во-первых, он теперь слабый человек. Возможно, самый слабый в академии. Вон даже младший брат со своим каменным кулаком мог кирпичи ломать. А тут все такие. К тому же, даже без учета особых способностей, пробудившие дар становятся физически сильнее, быстрее и крепче из-за бурлящей в них кнергии. «Месть — блюдо, которое подают холодным», — подумал лорд демонов, стараясь запомнить обидчиков. «Демоны никогда не забывают обиды». Академия имеет 5 учебных корпусов. По зданию на курс. Иван — первокурсник, потому направился к первому корпусу. Учился он в первом А. Во многих академиях буква в номере класса обозначала потенциал и силу учеников, но не в академии имени Ивана Великого. Здесь всех учеников разбивали на группы в зависимости от дня рождения, то бишь от дня пробуждения. Академия старалась, чтобы в каждой группе студенты были по возможности приближены друг к другу по дате пробуждения дара. Это позволит сделать их обучение более эффективным. Смысл начинать тренировать дар, если в группе лишь пятая часть его пробудила? В группу 1А входили студенты, родившиеся в промежуток от 1 сентября до 15 октября. В 1Б с 16 октября по 30 ноября и так далее. Всего было 8 групп. Если точнее, то 8 групп искусственников и 1 естественников. Группа естественников не имела буквы, только цифру. И на их развитие выделялась половина бюджета академии, что, по мнению многих, было настоящим издевательством над искусственниками. Но Академия имени Ивана Великого как раз славилась своими выпускниками-естественниками, потому позиция Академии была предельно постоянна. Хотите большего бюджета? Докажите, что достойны. К слову, в Академии каждые полгода устраивали турниры. Группа, в которую входят, занявшие первые три места, получает дополнительный бюджет. Если все три места заняты одной группой, то и бюджет она получает за все три места. А это лучшие условия, особое оборудование и многое другое. Открыв дверь аудитории, парень сразу понял, что значит быть суперзвездой. В плохом смысле, конечно же. Каждый человек в аудитории посчитал, что ему жизненно важно начать откровенно попялиться на вошедшего демона, точнее человека. А народу было много, 20 или около того человек, и это при том, что еще половина аудитории пустовала. В группе 1 А 40 студентов, примерно половина из которых девушки. Причем среди них есть настоящие красавицы. Иван засматривался на одну из таких в первый день учебы. Но он лишь пятый наследник, а она из не очень богатого, но древнего рода. За что парень был осмеян кучкой самок из ее свиты. Бросив безразличный взгляд на одногруппников, парень вошел в аудиторию и направился на свое место. Располагалось оно ближе к концу аудитории у окна. Однако там расселился хиленький, немного сутулый парень, что с ехидной улыбкой провожал взглядом вошедшую жертву. «Карданов, у тебя есть 3 секунды», — сказал Тео, бросив ленивый взгляд на внебрачного сына гоблина и крысолюдки, сидящего на его месте. Маленькие глазки, неприятное лицо, змеиная улыбка. «Или что?» — оскалив рот, ответил сутулый паренек, демонстрируя острые, как нож, зубы. Он также не постеснялся вытянуть когти и провести ими по парте, оставляя 10 глубоких полос. Однако, пока он понтовался и упивался всеобщим вниманием, Тео уже замахнулся кулаком, при этом повторил трюк своего младшего брата. Нет, он не сделал свой кулак каменным, а уплотнил его и утяжелил с помощью магии земли, воздействуя не на кожу, а на плоть. Конечно, Тео мог и огненным шаром жахнуть, но после нескольких дней рассуждений пришел к выводу, что лучше никому не знать, что он может колдовать. К тому же, даже простой огненный шар сожрет манны, как будто он создает дыхание дракона. А вот магия, направленная на тело, работает более-менее привычно. Однако преобразование манны огненного атрибута в другие малоэффективно, из-за чего даже такой простенький прием обошелся очень дорого. Конечно, все было бы по-другому, имейся у него более развитый магический круг. Тогда бы и потеря манны от преобразования атрибутов уменьшилась, и мощь магии возросла. Но, конечно, было бы лучше иметь нейтральную манну, как у Тео в прошлом мире. Ее можно без существенных потерь преобразовать в любой атрибут. Ну и, по идее, маги первого круга не способны на столь точную работу. Каменная кожа, наложенная на внутренний слой, такое вытворяют лишь с третьего круга, а то и с четвертого. Лишь 200-летний опыт позволил это провернуть. Ну а как иначе? Если бы он создал каменный кулак, то его, наверное, уже через 5 минут везли бы в секретные лаборатории, чтобы расчленить для опытов. По крайней мере, на это намекала память Ивана. Как итог, кулак вонзился в наглую крысоподобную рожу, отправляя парня в полет. Зубы, сопли, слюни и кровь полетели во все стороны, а сам Карданов приземлился на парту соседа сзади, под визги девушки, на которую попала часть окровавленных зубов. «Иван, ты сдурел!» Подбежал староста группы и попытался ухватить Тео за галстук, но тот ловко отскочил. «Без рук», — посмотрев парню в глаза, сказал Тео, но в уме крутилась другая фраза. «Иначе я тебе их сломаю». «Без рук? Ты издеваешься? Ты ему лицо превратил в месиво! Без рук! Ха!» — прорычал взбешенный староста. Он был ниже Тео на 5 или около того сантиметров, но крупнее. «Защита доверенного мне имущества. Раздел правил Академии 5. Что-то там номер. Что-то вроде о персональной ответственности за имущество. Эта парта записана на мое имя. А теперь посмотри на это». Тео указал пальцем на 10 глубоких полос. «Я понял твой мотив, но не слишком ли это?» — ответил староста, указывая на бессознательное тело. «А ты не забыл, что я еще не пробужденный?» — с усмешкой ответил Тео. Не успел староста ничего ответить, как в аудиторию ворвался демон. Не настоящий, конечно, а тот, что демон Академии. Геннадий Владимирович проходил мимо и услышал женский визг, однако вбегать в аудиторию сразу не стал, решил посмотреть, что будет дальше. Лишь когда все интересно закончилось, он принялся действовать. «Что здесь происходит?» — рявкнул демон, хотя сам прекрасно все понял. «Сэр, с попустительства старосты мое учебное место было занято пробужденным хулиганом, вследствие чего оно получило повреждение, не позволяющее вести учебную деятельность». Тео сказал, как выстрелил, и даже не понял, что именно. «Понятно. А это и есть тот хулиган? Это ты его так?» — одобрительно кивнув, спросил демон. «Я, сэр». «Неплохо. Однако. Своими действиями ты повредил другую парту и испачкал аудиторию кровью. Всем троим объявляю выговор. После урока жду от вас объяснительные, а также каждому по -2 балла», — рявкнул демон. «Но мне за что?» — воскликнул ошарашенный староста. «Как за что? -1 балл за тупость. Как подметил студент Волков, все произошло с твоего попустительства. Так что еще -1 балл». С ухмылкой ответил Геннадий Владимирович и ушел, оставив бледного старосту. «За эти -4 балла родители с него 3 шкуры сдерут. Ему придется ой как сильно постараться, чтобы подняться в рейтинге учеников. А сейчас он, наверное, переместился на самое дно». В Академии существует рейтинг, что рассчитывается из особых баллов. Чем выше ты, тем лучше к тебе отношение. Лучше пища в столовой, лучше комната в общежитии, да даже парта удобнее. Такая вот дискриминация, заставляющая студентов конкурировать. Заполнять конспект на поцарапанной парте невозможно, потому так его можно попросту порвать. Поэтому Тео пересел за парту побитого им наглеца. Также он приметил, как изменились взгляды окружающих. Хоть он и провалил пробуждение, но у него ведь еще будет шанс в следующем году. Да и сейчас, пока они лишь на первом ранге, они не сказать, что стали многократно сильнее обычного человека. Однако стоит им перейти на 3-й или даже 4-й ранг, тогда даже у сильного и тренированного взрослого будут проблемы, что уж говорить о одногодке. Вскоре пришли медики и забрали раненого студента, а через некоторое время появился преподаватель. Первым уроком была литература. Этот предмет вел невысокий пухлый мужчина в очках. Он не был одаренным, впрочем, как и большинство учителей. Одаренные редко, когда выбирают подобные профессии. Преподаватель сразу начал свою лекцию, и она была невероятно скучна. Однако Тео привык к нудной литературе. В прошлом он не менее 10 лет провел, изучая древние фолианты, причем не только посвященные магии. Он изучал демонологию, монстрологию и даже религию. Ведь знание — это сила, особенно когда тебе угрожает древнее чудовище вроде красного дракона. Тео неоднократно, мягко выражаясь, огребал от него. В итоге, после 10-летия изучения всевозможной литературы, нашел действенный метод по борьбе с красными драконами и ценой невероятных усилий завалил древнего ящера, что терроризировал его земли. Ради знаний лорд демонов неоднократно проникал в запрещенные библиотеки, древние архивы и делал многое другое. Потому и сейчас он жадно впитывал знания. Чем лучше он узнает людей этого мира, тем проще ему будет с ними и выше шанс на выживание в случае раскрытия его секрета. Закончился первый урок, а половина студентов уже спала. Что вызвало у парня недоумение. Знание — это сила. Никогда не знаешь, какая информация может пригодиться. Однажды Тео грабил древнее подземелье, и чтобы открыть дверь, ему нужно было ответить на 5 вопросов за минуту. Один был посвящен синебрюхим жабам. Сколько длится период спячки самки и синебрюхой жабы? В случае ошибки дверь блокировалась на год. И каждый раз вопросы были разные. Однако спутник Тео знал это, мол, в древней книге прочел. С тех пор лорд демонов старался запомнить любую информацию, какой бы бесполезной она ни была. Другое дело, что он не всегда мог эту информацию вспомнить.